Кельнер подошел к нему с низким поклоном. «Что прикажете?» «Я хотел бы поесть», — сказал Станислав Демба. «Что есть у вас? Порцию салями не угодно ли? Отличный холодный ростбиф?» Станислав Демба, казалось, раздумывал. «И яичницу с ветчиной, если угодно отведать чего-нибудь горячего», — рекомендовал Франц и повторил еще раз. «Яичницу с ветчиной, порцию салями, порцию ростбифа, два яйца всмятку». «Принесите мне», — решил Демба после долгого обсуждения, — «принесите мне справочник Лемона». «Первый или второй том прикажете?» — спросил озадаченный кельнер, ожидавший заказа, который бы обладал более питательными свойствами. «Оба тома!» Кельнер достал с книжной полки оба увесистых тома, положил их на стол и стал ждать следующего заказа. Ждать его пришлось недолго. «Есть у вас словарь?» «Как вы изволили сказать?» «Энциклопедический словарь. Есть маленький Брокгаус». «Так принесите маленького Брокгауза». «Какой прикажете том?» «От А до К», — приказал Демба. Кельнер принес еще три тома. «В сущности, мне нужны также буквы Н, Р и У». «Принесите мне остальные тома», — сказал Демба. Кельнер притащил еще пять. Весь маленький Брокгауз лежал на столе перед Дембою. «Это все? Все буквы тут?» — спросил Демба. «Нет, один дополнительный том еще остался на полке». «Отчего вы мне не принесли его?» — нетерпеливо крикнул Демба. «Мне нужны данные новейших научных исследований для моей работы». Кельнер принес дополнительный том и почтительно попятился. Он подошел к столу игроков, приложил руку ко рту и прошептал таинственно: «Журналист пишет здесь статью». «Кельнер!» — крикнул в этот миг Станислав Демба. «Что, позволите? Нет ли у вас справочника для инженеров?» «К сожалению, нет». «Так принесите мне военный альманах и ежегодник армии и флота, и другие пособия по военному делу, какие у вас найдутся».